Братья и сестры, я еще был совсем молодым человеком, когда с Василием Дмитриевичем мы подружились. Вот он уже был пожилым человеком, я еще молодым. Очень много мы совместно совершали вот служений различных, посещали собраний, вот проповедовали вместе. Вот Василий Дмитриевич уже совсем постарел, ему 79 лет будет скоро. Вот, а мне уже за 50, тоже уже постарел, я уже дедушка, у меня уже 6 внуков. Так что мы уже два дедушки. И Василий Дмитриевич говорит: Геннадий, пойдем споем. Но певцы-то мы с ним не очень хорошие, проповедовать любим, а вот петь-то не совсем. Но у дедушки поет душа. Ну, я говорю: ну ладно, Василий Дмитриевич, я вам попробую помочь. Вы поете, а я вам попробую помочь. А я добавлю, друзья, я все время Геннадию Сергеевичу помогаю, и сейчас помогу ему. Вот этот псалом мы споем, это Василий Дмитриевич меня научил его петь. Вот. И мы его попробуем спеть. К тебе, Спаситель мой, взываю, к тебе стремлюсь больной душой, с надеждой на тебя взираю и горько плачу пред тобой. Простри ко мне святые руки и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце муки и лишь тебе искать покой. Хочу горячими устами твое лишь имя призывать. Хочу раскаянья слезами я о прощенье умолять. Прости мне ропот мой безумный, что горя я не смог снести. Порыв отчаяния бурный, забудь, Спаситель мой, прости. Я к людям не пойду с тоскою, и мало дела до других, но пред тобой склонюсь головою и отдохну у ног твоих. А ты, как тихий свет вечерний, отраду в душу мне прольешь, и сердце вынешь острый терний, и дальше в путь меня пошлешь. И я пойду, но будь со мною, тогда не страшен жизни путь. Спаситель, будь моей звездою, чтоб в море слез не утонуть. О, научи меня, Спаситель, какой дорогою идти, чтобы открыть твою обитель и счастье вечное найти. О, дай мне силы, дай терпенье нести свой крест и не роптать, когда на камень преткновенья я должен в жизни наступать. Чтоб всей душой, а не наружно, я людям мог бы все простить, чтоб я служил, когда им нужно, и мог бы искренно любить. Чтоб я служил, когда им нужно, и мог бы искренно любить.